учить. Значит, первое, что мы делаем, это, конечно же, выявляем требования наших потребителей или пожелания. Но это не технические характеристики, а это как раз те характеристики, на которые они обращают внимание при выборе вашего продукта или подобного вашему продукту. Делается выборка, причем выборка не нужна очень большая, это 15-20 человек, которые являются клиентами или покупателями вашего продукта, и, собственно, вы опрашиваете их на предмет того, какие же характеристики для них действительно интересны. В табличке приведен пример на потребителях велосипедов. Ну, на велосипедах мы с вами все когда-то катались, или когда были детьми, или когда взрослыми, то есть такой продукт известный, именно поэтому пример приведен на потребителях велосипедов. Посмотрите, обратите внимание, какие характеристики выбрали наши клиенты, когда проводился опрос. Ну, первое, это, конечно, технические характеристики, да, потому что всем важно, какой размер велосипеда, вес, какие шины на колесах и так далее, какое сиденье там. Ну, то есть это стандартный набор характеристик, на которые мы обращаем внимание при выборе велосипеда. Следующий момент, на который обратили внимание наши покупатели, это, конечно, цена, тоже фактор, от которого никуда не деться, и хотя он не на первом месте далеко, тем не менее на него обращается внимание. Следующий фактор – это особые возможности. Это наличие у велосипеда различных дополнительных функций, например, переключатель скоростей или какая-то дополнительная тормозная система, или какое-то специальное сиденье. То есть это все, что можно дополнительно сделать к велосипеду, такой тюнинг, да, провести и сделать велосипед наиболее комфортный для того, чтобы вы могли на нем отдыхать или тренироваться в зависимости от того, что для вас важно. Следующий момент – это надежность. Ну, чтобы он, собственно, не сломался в какой-то момент, когда мы отъехали на 50 километров от города, и потом нам придется либо его на себе нести, либо куда-то грузить, да? Поэтому, конечно, надежность важна. Правда, здесь очень интересная зависимость. Чем больше у нас особых возможностей, то есть дополнительных функций в велосипеде, тем он менее надежен. Ну, это закон физики просто. Но вот производители стараются найти баланс, чтобы обеспечить и надежность, и, собственно, оснастить велосипед каким-то дополнительным функционалом. Следующий момент – это простота использования. Чтобы было просто разобраться, сел и поехал, да, что называется, и не перечитывать тома технических инструкций, как пользоваться этим предметом, потому что все-таки велосипед – такой продукт, ну, на котором не хочется зацикливаться, как же там все это работает, да. И еще два критерия, которые объявили наши покупатели, это известность марки или имидж фирмы, по-другому, да, скажем, вот, и дизайн велосипеда, то есть его внешний вид, насколько это важно. Собственно, мы перечислили все эти характеристики в данной методике, и следующий шаг, который мы сделали, мы опросили теперь наших разработчиков, и это крайние два столбца, которые стоят у вас слева в табличке, где мы рассматриваем две модели велосипеда. Модели гипотетические, они никакого отношения к реальным моделям не имеют. Значит, Торнадо и Салют. И мы с нашим производителем задали следующий вопрос. Вот перед вами перечень потребительских характеристик. А теперь объясните, пожалуйста, что же вы закладывали при разработке, то есть на какие характеристики обращали особо важное внимание. И обозначьте их, пожалуйста, буковкой «А». Обозначьте характеристики, которые были просто важны. Второе место, которое вставали, обозначьте их буковкой «Б». И «С» обозначьте те характеристики, на которые вы вообще не обращали внимания при разработке. Здесь есть одна тонкость. Разработчики всегда хотят поставить «А» всем характеристикам, ну, потому что их продукт самый лучший. Но такого в жизни не бывает. Поэтому требование следующее, чтобы стояли буковки и А, и Б, и С. То есть нужно проранжировать, нужно выбрать именно самые важные вещи, просто важные и необязательные. Следующий момент, который мы проводим, мы начинаем опрашивать наши сегменты, основные потребители. Здесь выбраны 4 сегмента, которым мы можем предлагать наши велосипеды. Это спортсмены-профессионалы, это школьники, это люди, ведущие активный образ жизни, и сельские жители, которые тоже, собственно, пользуются велосипедами. Вот дальше что происходит? А дальше мы опрашиваем потребителей по каждому сегменту. Не нужно выбирать много людей, это могут быть 5-10 человек, которые точно так же обозначат важность каждой из характеристик, которые здесь есть. Они точно так же ставят буковки А, Б и С по каждой характеристике. И затем у нас получается два профиля, мы их сравнивать начинаем с вами. что хотят потребители и что нам дают производители. И таким образом выясняем, по каким параметрам мы предоставляем то, что хочет наш потребитель, а что предоставить не можем. И выбираем целевые сегменты. Давайте посмотрим на примере спортсменов-профессионалов. Что сказали они, когда мы задали им вопрос по поводу того, какие характеристики для них наиболее важны, какие наименее. Значит, самыми важными характеристиками для спортсменов-профессионалов оказались следующие. Это особые возможности и надежность. Ну, правильно, потому что у них интенсивные тренировки, очень серьезный режим, им нужны все эти дополнительные возможности, и, конечно, необходимо, чтобы велосипед не ломался, чтобы он позволял им очень серьезно тренироваться. На второе место по важности они поставили следующие характеристики. Это технические характеристики и известность марки, поскольку они все-таки тоже их интересуют. Это и вес велосипеда, и его размеры, и, собственно, торговая марка или фирма, которая эти велосипеды производит. Для спортсменов-профессионалов это действительно важный параметр. Все остальные параметры оказались необязательными. И они поставили буковку «С» на эти критерии. А теперь мы сравниваем с вами, какой же велосипед подойдет нам для спортсменов-профессионалов и по каким характеристикам. Мы сравниваем профили. И мы смотрим, например, берем характеристику, первую – это технические характеристики, и у нас спортсмены-профессионалы говорят, что для нас это просто важная характеристика, то есть на втором месте. Сравниваем с тем, что дали нам производители, а производители говорят, в «Торнадо» это была особо важная характеристика, и по ней закладывали очень серьезные возможности, и обозначена нам буковкой «А». А вот по «Салюту» это просто «Б». Давайте посмотрим, совпадает ли это с тем, что хотят наши клиенты. Получается, что совпадает. То есть мы удовлетворяем их требованиям. Они сказали, мы хотим «Б», а у нас в одном велосипеде даже больше, чем они просят, а во втором совершенно совпадает. Поэтому мы ставим с вами два плюса под циферкой 1 и под циферкой 2. Под циферкой 1 обозначена «Торнадо», под циферкой 2 обозначен «Салют». Идем дальше по характеристикам. Следующее – это «Цена». И на цене наши спортсмены-профессионалы поставили всего лишь «С». Это для них не важно. Поэтому мы здесь не сравниваем профиль, а просто пропускаем его, потому что, ну, раз она для них не важна, зачем же нам делать сравнение? Следующая характеристика – это особые возможности. И теперь мы сравниваем точно так же профили нашего клиента и наших разработчиков. По особым возможностям требования серьезные. То есть это для клиентов очень важная характеристика. Она обозначена буковкой «А». Посмотрим, что же у нас у производителей. Значит, у «Торнадо» точно так же «А». И требования совпадают. Поэтому мы ставим смело плюс. По «Салюту» у нас буковка «С». Мы не выполняем требования наших клиентов. И мы ставим минус. Следующая характеристика – это надежность. По надежности у нас точно так же стоит буковка «А». Давайте посмотрим, что у производителей. А у производителей наших по «Торнадо» стоит «Б», а по «Салюту» – «А». Естественно, «А» – это больше, чем «Б». Поэтому по «Торнадо» мы этим требованиям не удовлетворяем и ставим знак «минус». А вот по «Салюту» у нас все требования совпадают, поэтому мы смело ставим знак «плюс». Следующая характеристика – это простота использования. Ну, собственно, для профессионалов это вообще не важная характеристика, поэтому мы точно так же ее опускаем и переходим к следующей. А следующая характеристика у нас имидж фирмы или известность марки. И мы с вами помним и видим, что для спортсменов-профессионалов это «Б», это важно. А что же нам разработчики предлагают? Давайте посмотрим. А разработчики нам предлагают по «Торнадо» «А», то есть они особое внимание этому уделяли, и это известная марка очень хорошего велосипеда. А по «Салюту» «С», то есть они вообще на это не обращали внимания. Получается, что по «Торнадо» у нас стоит плюс, потому что мы удовлетворяем требованиям наших потребителей. Но по «Салюту» минус, потому что мы не достигаем тех характеристик, которые они пожелали и обозначили. Ну и следующая характеристика – это у нас дизайн. По дизайну оценка была «С» со стороны клиентов, и поэтому мы его точно так же не оцениваем. Что делаем дальше? Подводим итоги. По столбцу складываем отдельно плюсы и отдельно минусы. И что же мы видим? Мы видим, что у нас «Торнадо» имеет 3 плюса и 1 минус, а «Салют» 2 минуса, 2 плюса. Естественно, чем больше плюсов, тем сегмент более привлекателен, да? Но, конечно, пример может быть простой. Мы и так могли сказать, что «Торнадо» больше подходит для профессионалов, чем «Салют». Но весь смысл в том, что методика на этом не заканчивается. Это не только выделение целевых сегментов и определение, для какого сегмента какой продукт у вас больше подходит. Да, мы выбрали для спортсменов-профессионалов «Торнадо», но мы видим там один минус. А давайте зададим себе вопрос, а можем ли мы его исправить, чтобы полностью удовлетворять требованиям наших клиентов. Какой же у нас минус? А минус — это у нас надежность. Сможем ли мы что-то сделать с надежностью? По идее, мы можем дать задание разработчикам и сказать: увеличивайте надежность для того, чтобы мы полностью обеспечили те требования, которые нам, которые пожелал клиент. Но понимаете, когда мы увеличиваем или улучшаем качественно какую-то характеристику, у нас всегда это сказывается на стоимости. Учитывая то, что клиенты обозначили стоимость как необязательную характеристику, то есть им, ну, не особо важно, сколько он стоит, мы можем, конечно, увеличить цену за счет того, что увеличим надежность, у нас цена возрастет. И мы, в общем-то, гипотетически не потеряем рынок. Но цена все-таки сравнивается при одинаковых характеристиках продуктов. Поэтому выскакивать совсем высоко мы тоже за цену не можем. Но иногда бывают такие моменты, когда просто мы не можем цену поднимать, если не применительно к велосипеду, например. Поэтому мы должны здесь подумать, а какую характеристику мы можем уменьшить? Потому что требования потребителей ниже. Зачем же нам давать больше, чем они хотят? Они этого нас не просили. Так вот, здесь что мы видим? А мы видим, что у нас с вами одна из характеристик совершенно точно больше, чем пожелали наши покупатели. Какая это характеристика? Ну, первое — это имидж фирмы, потому что они сказали, что нам просто важно, а мы на это уделили особо важное внимание. Поэтому здесь мы можем подумать, можем ли мы под другой маркой произвести такой велосипед и снизить, соответственно, ну, оптимизировать стоимость, да, увеличив при этом надежность. И еще один момент, над которым мы можем поработать. Это не только имидж фирмы, это еще технические характеристики. Они просят Б, а мы им говорим, а мы сделали А, мы очень серьезное внимание этому уделяли. Быть может, мы что-то можем ухудшить по техническим характеристикам, и это не скажется на качестве продукта, но будет полностью выполнять требования наших клиентов. Вот именно в этом ценность методики, что она не просто позволяет выделить целевые сегменты, она позволяет понять, а как оптимизировать ваши характеристики, чтобы сделать клиенту наиболее ценное предложение. Бывают моменты, когда вы ничего не можете сделать. Продукт уже есть, он готов, не вы его производитель, вы просто продаете его. Но тогда вам методика поможет в следующем. Вы поймете, на чем концентрировать внимание, где ваши основные плюсы, и просто не рассказывать о своих минусах. Ну, как, собственно, и работает вся реклама. Поэтому методика очень ценная, помогает быстро и хорошо выделить первые целевые сегменты, и второе — понять, на чем концентрироваться в рекламе и как оптимизировать наш продукт под требования наших клиентов. Следующая методика, которую я хотела бы привести в пример, это методика сегментации промышленных рынков. И здесь я приведу пример на рынке кровельных покрытий. Собственно, был проведен проект консалтинговый, и был оценен этот рынок очень серьезно, глубоко по различным регионам. И что мы здесь делали, и как мы эту методику проводили, как раз я сейчас расскажу. Первое, что делается, это, конечно, выбираются критерии, по которым вы будете оценивать сегменты. Критерии в данном случае выбирались, естественно, совместно с руководителем компании, с коммерческим директором его, потому что кто же, как не руководитель компании или коммерческий директор, знает хорошо, на что ориентируются они, работая в этой области и в этой отрасли. То есть критерии можно менять, можно добавлять или каким-то образом корректировать. Это все в ваших силах. То есть критерии, конечно же, подбираются под рынок. Какие критерии мы выбрали здесь? Первый — это, конечно, тенденция развития рынка. Растет рынок, падает или находится в стагнации. Это важно, потому что это обеспечивает понимание, как нам развиваться дальше, да? Что делать дальше со своим продуктом. Следующий критерий — это динамика продаж на рынке, то есть как идут продажи в каждом сегменте, они могут быть совершенно разные. Следующий — это емкость рынка, сколько продано в данном регионе, в данном сегменте за прошлый период плановый, например, за год. Следующий — долгосрочные перспективы, насколько привлекателен рынок будет в дальнейшем, как мы серьезно сможем дальше с ним работать, или это только краткосрочные перспективы. Следующее – это платежеспособный спрос. Растет он или падает? То есть, да, конечно, нашу продукцию могут купить, хотеть много компаний, но если у них для этого деньги – это вопрос. Поэтому здесь как раз оценивается наличие платежеспособных клиентов. Дальше. Привлекательность самого продукта. Интересен ли продукт наш для этих клиентов. Очень важный момент, и редко это оценивается. На самом деле важно, потому что если для них привлекателен уже другой продукт, то нашим они просто не будут интересоваться, и тогда баллы у нас будут совсем низкие по этому сегменту. Еще два критерия – это влияние покупателей и влияние сезонности. Хочу заметить, что оценка здесь делается инверсная или наоборот. Чем сильнее влияние, тем меньше оценка, потому что чем влияет на нас сильнее покупатель с его мнением или сезонность, тем нам сильнее придется подстраиваться под этого клиента и под сезонность продаж. То есть это не обеспечит нашу стабильность. Поэтому здесь оценка будет инверсная. Ну и еще критерий, это, конечно же, имеющаяся бытовая сеть. Представьте себе, если у вас сеть бытовая уже имеется, и вам очень легко продавать по тем же клиентам, с которыми вы уже работаете. Затрат меньше, ресурсы оптимизируются, работать проще, представлять свою продукцию проще. То есть плюсов очевидных очень много. И поэтому, если у вас сеть сбытовая есть в данном регионе или в данном сегменте, мы, конечно же, ставим большие баллы. Ну, еще одна – это влияние товаров-заменителей. Хочу сказать, что не в каждую оценку включается данный критерий, но поскольку рынок кровельных покрытий, там есть своя специфика, очень много выходит новых товаров, товаров-заменителей, которые серьезно снижают привлекательность шифера, который мы и оценивали по привлекательности. Именно поэтому критерий данный вошел в эту оценку. Что делается дальше? Критерий мы определили. Дальше мы определяем перечень сегментов, которые мы будем оценивать. А это можно сделать очень просто. Мы берем нашу клиентскую базу и смотрим, из каких групп наши клиенты, делим их по группам. И, собственно, может быть, даже кого-то из потенциальных, куда мы хотим выйти, но еще не вышли, мы точно так же можем сюда поставить. Мы выбираем сегменты. Здесь представлено несколько сегментов. Это и промышленное строительство, и коммерческое строительство, и сельское строительство, то есть совершенно разные, жилищные и промышленные, в разных разрезах мы обозначили все эти сегменты, точно так же согласовали с коммерческим директором, а дальше выставили баллы. У вас есть столбец, это максимальное количество баллов. Если вы обратите внимание, они неровные, то есть это не все 10 баллов, или не все 12, или не все 15, просто это баллы с учетом весовых коэффициентов. То есть чем важнее критерий, тем больше балл по нему стоит. Это максимальное, что может быть. А дальше вы проводите оценку по каждому сегменту, по каждому критерию, вы ставите балл. Хочу сказать, что это не просто игра математическая, да, когда мы сели, баллы проставили и получили результат. Прежде чем такую сегментацию проводить, требуется серьезный анализ рынка. Это действительно так. То есть прежде чем поставить балл, мы проводили оценку всех этих сегментов, мы проводили детальный анализ, и только после этого ставили баллы в составе экспертного совета. Это были менеджеры, которые работают на этом рынке, менеджеры по продажам. Это были маркетологи, это были люди, которые дополнительно проводили исследования. И только на базе общего мнения ставится балл, потому что иначе это у вас получится математическая оценка с подсчетами, которая не дает реальных результатов. На это хочу обратить особое внимание. То есть тут требуется, конечно же, исследование. Когда баллы проставлены, мы просто по каждому столбцу, по каждому сегменту складываем все баллы, получаем сумму итоговую и видим, те сегменты, которые набрали большее количество баллов, они являются для нас привлекательными. И вот на первой табличке на слайде у вас приведен пример по московскому региону. Это, конечно же, пример для шифера. Мы оценивали шифер, как я уже сказала, на рынке кровельных покрытий. На самом деле оценка происходила по нескольким регионам. И по каждому вот такая табличка была сделана. А дальше все было сведено в общую итоговую матрицу. И вот эта матрица, она у вас на слайде есть, там обозначено 6 регионов, которые мы оценивали. Это Московский регион, Краснодарский край, Волгоградская область, Ульяновская область, Республика Мордовия и Свердловская область. Вот эти 6 регионов были выбраны директором, потому что там располагаются шиферные заводы. То есть от этого плясали, собственно, и поэтому эти регионы оценивали. И вот вы видите все баллы общие, которые сведены по каждому из сегментов. Что мы сделали дальше? Розовым цветом мы выделили те сегменты, которые являются для нас целевые. То есть это те, которые набрали самое большое количество баллов. Вот туда компаниям нужно идти в первую очередь. Все, что чуть ниже по баллам, желтым цветом, это сегменты дополнительные. Когда целевые отработаны, мы начинаем работу по этим сегментам, не раньше. Все остальное – это холодные продажи. Если оттуда клиенты придут, пожалуйста, мы им продажи обеспечим. Если нет, мы там искать клиентов не будем, затрачиваться на этот сегмент не будем, потому что это разбрасывание ресурсами, рассредоточение и просто недостижение цели. Потому что мы идем не туда, где нас хотят видеть, понимаете? Вот хочу по поводу Шифера как раз здесь привести очень серьезный пример, очень интересный. Ну, мы часто вообще не сегментируем рынок. Почему? Потому что нам кажется, да какая разница, мы и так продаем клиентам, у нас эти группы есть, мы уже их все знаем, и зачем нам, собственно, очевидные вещи делать еще раз, тратить на это время. Как раз в примере с Шифером получился пример из цикла «Очевидное и невероятное». Вот, когда мы начинали только исследование рынка, естественно, больше всего мы нацеливались на Краснодарский край, Волгоградскую область. Почему? Ну, потому что там очень большое количество частного сектора. Это первый момент. И второй момент. Платежеспособность населения не так высока. Третий момент. Шифер очень хорошо пригоден для морского побережья. А в Краснодарском крае, конечно же, у нас море. Так вот, он не подвержен коррозии, он долго очень служит. И совершенно замечательным материалом является для как раз этих регионов. Но когда мы сделали оценку, вы видите, на табличке там нет ни одного розового квадратика, там нет ни одного целевого сегмента. А у нас даже возникло сомнение, может, мы где-то ошиблись или что-то не доделали в этой сегментации, или неправильно провели оценку. Даже снова организовали командировку, снова поехали в регион для того, чтобы выяснить ситуацию, почему такое происходит, почему там никто не хочет покупать шифер. Ну, первое, на что мы наткнулись, это просмотрели все средства массовой информации, которые выходили за последние 5 лет, то есть порылись в библиотеках, и увидели очень интересную кампанию, пиар-компанию, которую проводили западные коллеги, европейцы. Европейцы, они не выпускают шифер, не производят, потому что у них нет асбеста, месторождения асбеста, из которых как раз шифер делается. Ну, они выпускают другие кровельные материалы, которые замечательно себя ведут, очень хорошо используются, но они просто более дорогие, чем шифер, естественно. Так вот, они провели там пиар-компанию очень серьезную о вреде шифера на здоровье человека, о том, что шифер, подвергаясь воздействию солнечных лучей, высоких температур, выделяет канцерогенные вещества, оседает в легких и, собственно, приводит к раку. На самом деле, ну, там были приведены мнения экспертов и так далее, то есть очень такая масштабная кампания была. На самом деле, есть вредный асбест, действительно, их два вида выпускается, вернее, месторождение два вида в мире, но тот асбест хризотиловый, из которого выпускается наш шифер, он, собственно, не вреден абсолютно, есть все сертификаты, все медицинские подтверждения и так далее. Но, тем не менее, пиар-компания была проведена. У людей засело в голову, что, собственно, да, наверное, шифер вреден, мы не будем его использовать. Однако 5 лет действия пиар-компании не продолжаются никогда. Это год, максимум 2. Меняются поколения, меняются семьи, люди, мы понимаем это прекрасно. И мы учли, что есть причина какая-то другая, не только то, что проведена была пиар-компания. Мы пошли дальше, провели акцию «Тайный покупатель» и, собственно, прошлись по магазинам, по рынкам, где продается шифер. И когда мы просто говорили продавцам, что нам нужно кровельное покрытие, мы не называли какое, нам предлагали все, что угодно, кроме шифера. Ну, эту тенденцию мы отметили и, собственно, вызвали их на разговор. Были проведены интервью, и мы выяснили следующий момент. Когда мы спрашивали, почему же вы не предлагаете шифер, они сказали, да вы что, шифер вреден для здоровья. Ну, тогда мы начали искать источник, откуда же они это знают, кто, собственно, им такое сказал. Не могли же они 5 лет назад это запомнить и все твердо повторять оставшиеся 5 лет. Выяснили следующий момент, что в Краснодарском крае есть университет, который обучает по строительной специальности. И там преподает профессор из Европы. И предмет кровельное покрытие как раз вот этот профессор из Европы преподает. И он рассказывает всем студентам, что шифер вреден для здоровья. Он никому не поясняет, какой это шифер, хризотиловый или какой-то другой. И вот, понимаете, конкурентная борьба ведется на уровне института, на уровне студентов, которые только-только выпускаются еще в жизнь. То есть уже им оказывается, что шифер вреден. И молодые люди, совершенно искренне веря в это, не предлагают шифер, потому что они говорят, да вы что, Вы же умрете, если его поставите. Собственно, такая ситуация была выяснена. Вот на таком уровне ведется конкуренция. И это, ну, хороший пример для нас, по крайней мере, как вести бизнес. Но здесь что, какие решения были приняты? Ну, первое, в Краснодарском крае и Волгоградской области два шиферных завода очень серьезных. И никуда их не деть. Транспортировка шифера связана со сложностями определенно, он хрупкий, он ломается. И, естественно, было решение принято продавать только для промышленности шифер, не выходить вообще на конечных потребителей, потому что бессмысленно ломать логику людей. Это невозможно практически, это очень большие затраты. А во всех остальных регионах можно уже работать с частными клиентами. Вот такая история произошла, поэтому я очень вам искренне рекомендую все-таки проводить сегментацию, выяснять, где у вас есть целевые сегменты, где их нет, а не просто фантазировать на эту тему, потому что это действительно дает реальный результат. Ну что ж, уважаемые коллеги, я хочу вам предложить еще одну методику, которая подходит для промышленных рынков. Методика сегментации с теми критериями, которые как раз мы с вами рассматривали. Здесь все те критерии, которые мы перечисляли для промышленных рынков. Это количество клиентов в сегменте, это доступность сегмента, объем его, динамика роста этого сегмента, устойчивость или влияние сезонности, уровень конкуренции и возможность защиты, да, на этом рынке. Здесь я вам приведу пример на другом рынке. Это рынок элитного алкоголя. Мы выбрали 7 сегментов, которые оценивали. Какие это были сегменты? Первый – это оптовый сегмент, это наши дилеры и дистрибьюторы. Второй сегмент – это розничные сети. Поскольку с ними проводится особенная работа, то, конечно, они выделены в отдельный сегмент. Следующие три сегмента – это магазины розничные, но они все разных категорий. Категория А подразумевает – это отдельные стоящие супермаркеты, большие магазины самообслуживания, торговые центры. Категория Б – это магазины самообслуживания средней величины, небольшие. И категория С – это магазины прилавочной торговли, маленькие или, может быть, не очень маленькие, но работающие с прилавком. Еще два сегмента – это просто оптовики. Оптовики отличаются от дилеров и дистрибьюторов тем, что они покупают у нас нестабильно. Сегодня они могут купить очень большой оборот и, можно сказать, потянут на продажи дилеров. Но это не сегодня такое сделали, такую покупку, а завтра они могут совершенно к нам и не прийти. Дилеры, они заключают договор и должны осуществлять покупки или продажи с определенной периодичностью. Ну и еще один сегмент – это рестораны, еще его называют on-trade. Вот. Собственно, 7 сегментов мы выбрали для оценки. И хочу сказать, что здесь точно так же, когда вы проводите оценку, если у вас работа идет по разным регионам, то в каждом регионе табличка будет своя, потому что регионы очень сильно отличаются друг от друга, имеют свою специфику, поэтому по каждому региону оценка проводилась самостоятельно. Оценка проводилась следующим образом. По каждому сегменту и по каждому критерию выставлялась оценка. Максимально 10 баллов, минимальный 1 балл. Чем, естественно, лучше ситуация, тем больше балл. И еще сюда привлекались веса, весовые критерии. А веса очень просто сделаны, это 1, 2 и 3. Чем выше балл, тем более интересен для нас данный критерий. То есть мы критерии проранжировали и сказали, что самое важное для нас – это количество клиентов в сегменте, это объем сегмента, это прибыльность и уровень конкуренции, потому что это все влияет на финансовый результат. Затем проранжировали критерии, которые на второй степени важности, и самые такие менее важные критерии мы им присвоили вес единичку. Что сделано было дальше? Когда вы баллы все проставили, вы перемножаете вес на балл по каждому столбцу, затем все это складываете и считаете среднее арифметическое, что у вас получится. Вот по итогам, собственно, вы точно так же выбираете свои целевые сегменты. И вы здесь можете увидеть, что